Сапожник повертел в руках туфлю и флегматично поинтересовался. «Вам срочно или оставите?» «Если можно, срочно», — ответила Ирина. «Отчего ж нельзя? Можно и срочно. 240 рублей». «Хорошо», — Ирина вытащила кошелек. Отсчитав сдачу, мастер кивнул на узкий диванчик у противоположной стены каморки. «Присаживайтесь. Минут 15 придется подождать». Возле диванчика на небольшом трехногом столике покоился потрепанный журнал, полобложки которого занимали силиконовые прелести некой неопознанной девицы. Назывался журнал почему-то «Анекдоты», хотя столь выдающийся бюст должен был бы вызывать не смех, а, по крайней мере, уважение. Или зависть. Или сочувствие. Тут уж с какой стороны посмотреть. Ирина потянулась за журналом, но в этот момент дверь каморки отворилась, и в мастерскую, подволакивая ногу, вошел худощавый парень лет 30. Заинтересованно глянув на Голикову сквозь толстые стекла очков в изящной металлической оправе, он подошел к прилавку, нагнулся, стащил с правой ноги сандалию и протянул ее сапожнику. «Не поможете моему горю? Ремешки порвались». «Вам срочно?» «Хотелось бы, а то босиком как-то не камильфо. Носок постоянно сползает». «Тогда за дамочкой будете». Мастер положил сандалию на верстак слева от себя. «А сколько это займет времени?» «Постараюсь не задерживать». Ирина чуть отодвинулась в сторону, освобождая место. Мужчина благодарно кивнул, на левой ноге допрыгал до дивана и плюхнулся рядом. Потянулся было к журналу, но, вспомнив про соседку, отвел руку. Ей даже показалось, что он покраснел. Какой-то несуразный, словно большой ребенок. Вопреки подавляющему большинству девиц, предпочитающих мачо или, как там сейчас модно называть волосатых и плечистых, альфа-самцов, Ирине нравились очкарики, еще со школы. Они казались ей загадочными и умными. А интеллект привлекал гораздо больше, чем ярко выраженные маскулинные черты. Может быть, потому что сама была не из тихонь? Неудивительно. Отец-спортсмен воспитывал дочку соответственно. Потому и мальчишечьи игры всегда были ей по душе. Уже после 4 класса каталась с мальчишками в излучине реки на плотах. А в 5-м влюбилась. В отличника, который вдобавок еще играл на виолончели. Парнишка носил очки и был старше нее на 2 года. Как подойти к нему, она не представляла. Слишком неприступным и умным он ей казался. Но однажды случай представился. Она вышла в коридор после факультатива по русскому и увидела предмет своих грез в окружении троих амбалов из 9-го. Музыкант прижимал к себе виолончель в чехле, словно ребенка. Вид у него был беспомощный. Но что поразило ее больше всего, один из парней сорвал с него очки и отшвырнул в сторону. Ирина вдруг ощутила, как ее с головой окатила холодная волна, и это не был страх. Она бросилась за очками, подняла и протянула музыканту. А потом с ненавистью взглянула на амбалов. «Какие же вы трусы! Козлы! Трое на одного!» «А это что за сопля-защитница тут?» Самый крупный схватил ее за нос. Глаза защипало, не столько от боли, сколько от обиды. Она вырвалась и неожиданно для самой себя со всей силой залепила обидчику оплеуху. Двое других парней заржали. Пока амбал потирал щеку, раздумывая, что ему делать. «Не драться же с малявкой, не солидно». Дверь класса открылась, и в коридор вышла учительница. Как ни странно, после того случая от музыканта отстали. По крайней мере, она не видела, чтобы его кто-то обижал. Спасибо он ей тогда не сказал. Наверное, постеснялся. А потом его перевели в другую школу. Сколько лет прошло, а словно вчера было. Сильные эмоции не имеют срока давности. Ирина улыбнулась воспоминаниям, посмотрела на плакатик «Подари обуви вторую жизнь». Парень смотрел в том же направлении. Видимо, тоже погрузился в себя. И вдруг нарушил молчание. «Простите, мне крайне неловко, но я очень спешу, меня клиент ждет. Не могли бы вы меня пропустить?» «Ну, раз клиент ждет». «Вот спасибо», — обрадовался тот. «Понимаете, я...» Интересно, какое животное он напоминает? Так сразу не определишь. Может, зайца? Нет, зубы вроде не кривые. И симпатичный. Нет, не заяц. Но и уж точно не лев. А если из пернатых? Для удода или дятла нос коротковат. Не филин. Кто там на одной ноге стоит? Журавль? Такой же длинноногий и нескладный. Или... «Девушка, на секундочку», — позвал сапожник. Голикова пошла к стойке, а журавль снял очки, протер стекла и, пристроив оптику около себя на диване, потянулся за грудастым журналом. «Смотрите», — мастер продемонстрировал Ирине туфлю. «Втулка наперекос пошла, держаться не будет. Лучше каблук целиком заменить. На 100 рублей дороже». «А быстро сделайте?» — сапожник кивнул. «Хорошо», — согласилась Ирина. «Только сначала молодого человека обслужите, а то он торопится». Молодой человек, оторвавшись от журнала, благодарно улыбнулся. Ирина чуть улыбнулась в ответ и опустилась на диван. И тут же под ней что-то хрустнуло. Она подскочила, они вскрикнули одновременно. «Оправа!» Оправа очков под ее весом превратилась в нечто бесформенное. Стекла, правда, уцелели, но толку-то. «Зачем вы их положили?» Пошла в атаку Ирина, встав напротив и уперев руки в бока. «А что, я должен был их поставить?» «На стол могли положить или в карман». Парень начал выгибать оправу, но в результате доломал окончательно. Одно из стекол вывалилось на пол. «Все, приехали», — обреченно уронил он. «Вы-то хоть не поранились?» Ирина подняла стекло и протянула парню. «Не поранилась», — буркнула она, одергивая платье. «Хорошо, хоть не порвала, а то для одного дня это уж слишком. Костюм, туфли, очки. Прям не женщина, катастрофа какая-то». Она посмотрела все еще раздраженно. «А вы видели, что я сажусь, могли бы и убрать. Или специально подсунули?» «Последний раз кнопки соседки по парте подкладывал лет 20 назад», — пожал плечами тот. «Внимание добивался. А вот очки не приходилось. Тем более собственные. Знаете, я уже большой мальчик и нашел бы более оригинальный способ». «Не трудитесь». Время, пока мастер доделывал ее туфлю, прошло в молчании. Выйдя из мастерской, Ирина поспешила к пешеходному переходу. «Девушка!» Ну вот и дождалась. Она обернулась, нащупывая в сумочке пистолет. Из «Жигулей пятерки», вызывающего красного цвета, выбирался тот самый очкарик, только уже без очков. «Подождите!» Ирина остановилась, не вынимая руки из сумки. «Ну?» «Вы извините, пожалуйста, если я чего лишнего наговорил. Действительно, сам виноват. У меня с очками вечная проблема. Привык в машине рядом с собой на сиденье класть. Вот и сейчас. Машинально». «На шее носите, на цепочке. Целее будут». «Приму к сведению, спасибо. Я еще спросить хотел. Вы машину случайно не водите?» «Вожу, но не случайно. От тех, кто машину случайно водит, предпочитаю держаться подальше. И вам советую». «Вот и здорово, что водите не случайно. Может, подкинете меня до дома?» «Нет-нет, не подумайте чего, я с честными намерениями, просто без очков рулить не могу, а машину здесь бросать чревато. В багажнике дорогой компьютер, клиенту вез. А дома у меня запасные очки, я снова стану зрячим и подвезу вас, куда скажете». «Я вообще-то спешу», — попробовала отвертеться Ирина. Но получилось не очень убедительно. Она все еще чувствовала себя виноватой из-за раздавленных очков. И злилась на себя. Это ж надо было такой вороной оказаться, не заметить, на что садилась. «Это займет максимум минут 15. К тому же я теперь как слепой пью. Помните, пират из острова Сокровищ? Только я не злодей, а скорее потерпевший. Пока за руль не сел». Мужчина обезоруживающе улыбнулся. «А если собью десяток другой человек, это будет на вашей совести». «Да, но у меня прав с собой нет». «Так тут рядом. Уж простите за назойливость, но выхода нет. Выручите». Дергая постоянно заедавшую передачу, Ирина вспомнила, как Игорь любил говорить, что в России за производство машин надо привлекать к уголовной ответственности. Это, мол, единственный способ кардинально решить проблемы отечественного автопрома. Наверное, в этом есть резон. У Игоря Passat был, на нем передачи гораздо мягче переключались. Впрочем, почему был? Passat и сейчас есть. Это Игорь для нее уже был. Голикова сердито покосилась на безделушку, закатанную в пластик копию 100-долларовой купюры. Безделушка постоянно мельтешила перед глазами, и это раздражало не меньше заедавшей передачи. «От прежнего хозяина осталось», — пояснил слепой Пью. Видимо, ощутил ее раздражение каким-то другим органом чувств. «Мол, как он эту сотенную сюда повесил, так ему и фартить стало. Так что, говорит, пусть висит». «Может, и тебе подфартит. Похоже, сбывается. А вы знаете, кто изображен на 100-долларовой купюре?» «Не помню. Франклин, кажется». «Совершенно верно. Бенджамин Франклин. А кто это?» «Президент?» — не отрывая взгляда от дороги, недовольно ответила Ирина. «Вот. И многие так думают. По аналогии. Даже в интернете на многих сайтах пишут, что на 100-долларовой купюре изображен президент Франклин. А на самом деле он никогда не был президентом Соединенных Штатов. Бенджамин Франклин был ученым, хотя и не чуждым политике. Один из авторов Конституции США. Вы поговорку «время — деньги» слышали?» «Конечно». «Его слова. Я почему еще Франклин упомянул? В числе его изобретений, которыми человечество пользуется до сих пор, фигурируют и очки. В их уже современном виде. Очки, благодаря которым мы с вами познакомились». «Благодаря?» — Ирина усмехнулась. «Смелое утверждение. К тому же мы с вами не знакомились». «Ой, виноват. Позвольте представиться. Денис. А вы?» «Ирина». «А сразу не скажешь». «То есть я на Фёклу, что ли, больше похожа?» «Да нет. У вас вполне аристократическая внешность. Просто в переводе с древнегреческого ваше имя означает мир, покой». «Угу. А я деструктивная личность, раздавившая ваши очки. И покой мне только снится». «Вовсе я не о том», — поправился Пью Денис. «Кстати, имя Фёкла, которое вам так не нравится, тоже имеет весьма позитивное значение. Означает «слава Божия». А чем вы, Ирина, занимаетесь, если не секрет?» «Так, свободная художница». «Прекрасная профессия. Главное, что свободная. А я вот компьютеры ремонтирую. Хотя хотел бы заниматься совсем другим. Я ведь тоже... Ой, мы поворот проскочили! Заболтал я вас. Надо было по Чехова налево». Ирина ругнулась про себя. И угораздило же связаться. Следующий разворот только за площадью. А это крюк еще тот. Но на встречке никого. Ладно, кто не нарушает правил, тот не ездит. Она вывернула руль влево и, развернувшись, двинулась в обратном направлении. «Ну вы даете!» — восхитился Денис. «На улицах гаишников полно». «Ну вот, помяни черта, он и появится». Инспектор ГИБДД выскочил на перерез и энергично взмахнул жезлом, словно фея волшебной палочкой. Ирина свернула к тротуару и остановилась. «Ира, не беспокойтесь», — решительно заявил Денис, открывая дверь. «Это моя идея была, так и отвечать мне». Но инспектор, словно не замечая его, подошел к машине со стороны водителя и небрежно козырнул Ирине. При ближайшем рассмотрении никакого сходства его с феей явно не обнаруживалось. «Лейтенант Мохов, права, будьте добры». «Подождите», — Денис протянул ему свои документы. «Машина моя». «А я разве спрашиваю, чья машина? Я, кажется, прошу водителя предъявить права». «Понимаете, я на очки сел. Сам сел, нечаянно, а без очков ездить не могу», — взывал к милосердию инспектора Денис. «Смотрите, у меня и в правах написано «в очках», видите? Не могу же я нарушать, раз написано, правильно? Вот и попросил девушку отвезти меня домой». «А что, девушкам через двойную сплошную дозволено?» Немилосердный инспектор снова нагнулся к Ирине. «Ваши права». «Они дома остались», — пояснила злостная нарушительница. «Замечательно. Тогда пройдемте в нашу машину, составим протокол». Ирина открыла дверцу, собираясь выйти, но тут, как черт из табакерки, перед лейтенантом снова материализовался Денис. «Да подождите, какой протокол? Я же вам объясняю, что это я виноват. Я, понимаете, на меня и составляйте протокол, если это так необходимо». «На вас я сейчас наручники надену», — разозлился инспектор. «Не мешайте работать. Надо будет и на вас составим. Отойдите в сторону». Видя, что дело приобретает серьезный оборот, Голикова решительным жестом распахнула дверь. «Погодите, Денис». Она втиснулась между мужчинами и, повернувшись к инспектору, быстро достала из сумочки служебное удостоверение. «Извините, я действительно нарушила. Больше не повторится. А права у меня имеются, но они дома. Я не планировала садиться за руль». «А сразу было не сказать», — уже миролюбиво укорил инспектор. «Зачем цирк-то устраивать? В следующий раз не посмотрю. Счастливого пути». Козырнув, лейтенант удалился. Голикова повернулась к Денису. «Поехали». «Интересно, что вы ему показали?» — спросил он, когда инспектор скрылся из вида. «Удостоверение свободного художника», — улыбнулась Ирина. «А, так вы вообще права можете с собой не носить. Кстати, знаете, где водительские права впервые появились?» «В Америке, наверное?» «Тоже очень распространенное мнение», — кивнул Денис. «Нет, не в Америке. В Париже. В 1893 году. Между прочим, чтобы их получить, нужно было всего лишь продемонстрировать полицейскому, что ты умеешь водить автомобиль. Очень просто, и никакой бюрократии. О, вот и мой дом. Давайте здесь остановимся. Два окна на последнем этаже, видите? Там мои пенаты. Спасибо. Вы пока в машине посидите, а я быстро за очками сбегаю. И потом...» «Не надо», — перебила Горького. «Вас клиент ждет». «Да я уже предупредил, что в пробке застрял. Намертво. Еще из мастерской позвонил. Из-за этого форума у нас в городе тотальный форс-мажор, так что вполне достоверно». «Нет, спасибо. Я сама доберусь. Всего хорошего». Он догнал ее у автобусной остановки. Неожиданно прыткий оказался для слепого пью. «Ира, знаете, не хочется опускаться до банальности и просить телефончик». Денис извлек из кармана визитку. «Вот, возьмите. Мало ли, с компьютером проблемы или еще что. Я теперь ваш должник и буду рад помочь. И вообще, с вами очень удобно нарушать правила». «Да». Кленов сбацал пальцами реквием Моцарта и посмотрел на Ирину, как оркестрант на дирижера. «Давай все-таки путевочку на Байкал организуем». «Не надо». «Нет, ты погоди геройствовать», — продолжил командир. «У этих ребят вендетта, сама знаешь, любимое занятие. С этим не шутят. Я не исключаю, что тот тип, который на чердаке прятался, с их грядки. Мать хоть рассмотреть его успела?» «Нет, подозрительный, — говорит, — и все». «Слушайте», — поднял взгляд сидевший напротив, самый храбрый на свете оперативник Быков. «А если он атосият, то какой ему был смысл на лестнице светиться? Адрес-то уже вычислили? Пошли бы по-тихому». «А кто сказал, что они специально засветились?» — возразил Кленов. «Проколы у всех бывают. А может, у них свои соображения на этот счет? Вдруг они не убить хотят, а похитить?» «Спасибо на добром слове, Иван Николаевич», — иронично поблагодарила Ирина. «Быть застреленной сразу — это еще куда ни шло. А вот попасть к ним в лапы живой, чтоб шкуру содрали или голову отпилили? Спасибо, уж лучше вы к нам». «Я тебе еще раз говорю, ты напрасно с этим шутишь», — повысил голос начальник. «Аслан мастер спорта был, мог и жену по этой части натаскать. Кроме того типа, что на лестнице отирался, ничего подозрительного не происходило? Во дворе, может, или еще где?» «Нет, вроде. Хотя навязался вчера один, пришлось его даже домой отвозить». «То есть?» — Быков насторожился. Ирина вкратце рассказала о своем неожиданном знакомстве с программистом, опустив сведения о Бенджамине Франклине. Командир тут же выдвинул перспективную версию. «Может, это и случайный человек, а может...» «Вчера депеша из Москвы поступила. Во время экономического форума возможны провокации в отношении сотрудников силовых структур. Ко всему готовыми надо быть. Как думаешь, он очки на диван случайно положил?» «Откуда же я знаю? Вообще-то на бандита не похож. Нескладный какой-то. И умный. Знает много». «Умный», — передразнил Кленов. «Да если б против нас одни дураки воевали, мы бы давно победили. А чем занимается?» «Сказал, что компьютеры ремонтируют». «А!» — Ирина порылась в сумочке. «Визитку оставил, вот». «Малинин Денис Николаевич. Ремонт компьютеров на дому». Командир протянул карточку Быкову. «Пробей по базе». Тот переписал данные на листок и, вернув визитку Ирине, заметил. «Я, кстати, вот о чем подумал. Если этот фраер, как ты говоришь, на машине ехал, то где ж тогда сандалию порвать умудрился? В машине ее не порвешь, как ни старайся. Он мог сделать это только на улице, причем в твоем районе». Леха вдруг запнулся и переменился в лице. «Слушайте, а не он ли сам на чердаке прятался? А потом проследил до мастерской и сандаль нарочно порвал. Или в той же дырке, что и Ирина». «Вообще-то я слышала, как тот тип выругался», — вспомнила Голькова. «Сразу, как на чердак зашел. Я штуфлю тоже сразу сломала». Господа аналитики переглянулись, словно игроки клуба «Что, где, когда», чувствующие, что минута тает, а ответа нет. Любопытное совпадение. Кленов начал выстукивать 40-ю симфонию Моцарта. «Ты номер его машины запомнила?» «Цифры». «Достаточно. На, запиши. И адрес тоже». «Адреса не знаю, только дом». «Пиши, разберемся». Командир нажал кнопку селектора. «Дежурный слушает», — прохрипел динамик. «Срочно найди Репина, пусть зайдет». Лучший в мире взрывотехник Анатолий Репин по прозвищу Пикассо откинулся на сиденье и потянулся. «Три часа уж здесь торчим. Бррр. Между прочим, ничего не делание — это очень тяжелый труд. И должен достойно оплачиваться». «А по мне, лучше так, чем машины на улице шмонать», — отозвался сидевший за рулем Быков. «Тепло, светло, и мухи не кусают. Слышал, кстати, что позавчера опера из Зареченского района на блокпосту учудили? Останавливают вечером для проверки Land Rover Discovery. Оттуда высовывается интеллигентная рожа и типа «Чем могу?» Тему вежливо, проверка документов. И машину к досмотру предъявите, будьте добры. А на каком основании? Опера в ответ, как инструктировали. Особый режим безопасности в связи с проведением Международного экономического форума. А тот в бутылку полез. Ничего про ваш особый режим не знаю и знать не хочу. Конституционных норм из-за формы никто не отменял, поэтому никаких досмотров я вам делать не позволю. В общем, погорячился. И насчет норм тоже. Короче, помогли ему из салона выйти, указали на допущенные ошибки и стали машину шмонать. Причем капитально, чтобы не марал своими грязными лапами Конституцию. А у Discovery, как ты знаешь, сзади не багажник, а натуральная однокомнатная квартира. Бегемота спрятать можно. Сашка Филиппов туда как сунулся, так и ушел по самой пятке. Все внутри с фонариком обшарил, ничего подозрительного. Стал наружу выбираться и вдруг видит, между двух коробок с барахлом ствол выглядывает. Достает, и точно, Макаревич. Хозяин машины, как ствол увидел, сразу истерику. Провокаторы, кричит, беззаконие. Страсбургским судом даже грозил. Ну, за провокаторов ему снова по жбану настучали, в воспитательных целях. Потом вызвали машину и отправили мужичка в ближайший отдел. А на утро после смены пошли оружие сдавать. Филиппов куртку расстегивает, глядь, а подмышечная кобура пустая. Тут его и торкнуло, чей макар он в багажнике ландровер обнаружил. В общем, Саньке теперь не позавидуешь. Этот дуст адвокатом оказался, да еще и членом какой-то международной правозащитной организации. От такого ящиком водки не отделаешься. К тому же ребятки из убойного отдела в главке с ним тоже успели основательно поработать, пока не пробили чей ствол. Глянь, это не тот. Во двор медленно въехала красная пятерка и остановилась возле углового подъезда. «Он», — подтвердил Репин, рассмотрев номер. «Как такая рухлядь еще ползает?» — фыркнул Быков. «Видать, у басмачей с финансами совсем плохо стало. Или маскируется. Зато в такую рухлядь не жалко килограммов 5 тротила запихать и в людном месте поставить», — заметил Анатолий, доставая из кармана небольшой приборчик в черном пластмассовом корпусе. «Что за хрень?» — поинтересовался Быков. — Конт-грабер. Моя русский плёхо понимает. — Потом, — отмахнулся живописец-самоучка. Из машины выбрался худощавый очкарик, открыл багажник и достал на свет божий две большие хозяйственные сумки. Подхватив поклажу, нажал кнопку на брелке. Машина в ответ мигнула фарами. Репин, глядя на экран приборчика, презрительно усмехнулся. — Тоже мне компьютерчик. Охранка чуть не 18 века. Так ты скажешь, что это у тебя за хрень. Эта хрень считывает импульс с брелка управления сигнализацией, расшифровывает его, а потом может воспроизвести. ФСБшники поделились на время формы. Быков восхищенно присвистнул. Нифига себе. Получается, с ее помощью любую тачку открыть можно? Не любую, конечно, обычно процентов 80. Тоже не кисло. И нахрена тогда все эти сигнализации ставить? Тот же принцип, 80 и 20. Ты ставишь сигнализацию против 80% населения. Оставшимся 20% — сигнализация по барабану, поскольку 10% из них — честные люди. А еще 10%, если потребуется, взломают любую охранную систему. С помощью того же кодграбера. Но 80% населения — это все же больше, чем квалифицированное большинство. Ладно, хорош болтать. Клиент наверняка уже в адрес поднялся. Блокируй выход, а я займусь грязным делом. Выйдя из машины, Быков тут же скользнул в подъезд, а взрывотехник с непринужденным видом подошел к пятерке и нажал кнопку на своем приборчике. «Жигули» снова подмигнули фарами и послушно щелкнули дверными замками. Забравшись на водительское сиденье, наглый нарушитель законности осмотрелся и начал методично обследовать салон. Но ни в бардачке, ни в карманах дверей не обнаружил ничего интересного, кроме журнала с рекламой борделей, кое аморальная детвора раздает водителям на перекрестках. Вид сзади тоже разочаровал. В карманах чехлов передних кресел — ничего, кроме пустого стакана, потрепанного атласа автомобильных дорог и пакета с влажными салфетками. Приподнял задний диван — пусто. Для очистки совести искатель пошарил рукой под передними сиденьями сзади. И вот оно счастье. Под пассажирским креслом обнаружился совсем не бутафорский пистолет имени Макарова. И его-то уж вряд ли оставил при обыске Саня Филиппов. «Ствол по номеру пробили». Леха Быков протянул командиру распечатку. «Числится в розыске, был похищен в феврале этого года в Махачкале у тамошнего мента. Изымать не стали, чтобы не спугнуть». «Это понятно», — кивнул Кленов. «Что еще?» Машина чистая, принадлежит самому Малинину. Месяц назад купил ее у некого Плоткина Александра Наумовича. Плоткин этот у нас по учетам не проходит. Хата съемная. Хозяйка, Кочнева Елена Юрьевна, проживает в Волгограде. На нее у нас тоже ничего нет, кроме того, что она не платит налогов. Теперь по самому клиенту. Малинин Денис Николаевич, 31 год, уроженец Кизляра. А ствол из Махачкалы. В принципе, один регион. Именно. Запрос по Малинину я туда уже закинул, но когда ответ будет, одному Богу известно. Аллаху, поправил Репин. Там его земля. Ну, Аллаху. Образование высшее. В данной квартире проживает около 3 месяцев. Часто приносят и уносят что-то в больших хозяйственных сумках. Мы с Пикассо, кстати, тоже это видели. Жалоб со стороны жильцов на него не имеется. Вежливый, здоровается всегда. Гостей не водит, живет тихо и неприметно. «Как и подобает образцовому боевику», — заключил Репин. В кабинете на некоторое время повисла тишина. Даже слышно стало, как этажом ниже дежурный орет кому-то в трубку. «Какой рейд? Вы что, с ума сошли? У нас все люди на обеспечении форума. Да хоть министру звоните!» Кленов покосился на Ирину. «Чего ж он все-таки от тебя хотел?» «Как что?» — ответил за нее Быков. «Внедриться, узнать расстановку сил, а то еще и подставить». «Асият, кстати, тоже из Кизляра», — посмотрев в глаза Кленова, негромко сообщила Голикова. «Кто такая?» — не унимался Леха. «Так, знакомая. Не очень хорошая». «А ремонт компьютеров для прикрытия», — предположил живописец. «На улице человек с системным блоком в руках подозрения не вызовет, особенно если он в униформе с надписью «Компьютерное село» или что-нибудь в этом роде. А внутри системного блока 4 килограмма пластида и дистанционный взрыватель». «Знаете что, братцы?» Кленов принялся выстукивать за главную тему из 17 мгновений. «Отдам-ка я все это в ФСБ. Терроризм — их хлебушек, пусть они его и кушают». «Да ну, Николаич», — поморщился Леха. «С ФСБшниками лучше не связываться. У них ведь, как обычно, если все выгорит, то раздуют из мухи слона и ходят героями, будто они все сами реализовали. А если сорвется, так тихо отползут в сторону». «А ты что предлагаешь?» «Сами справимся. Маленький, что ли? Его самого мы знаем. Где дохнет, тоже. Куда он денется? Пикассо, ты прослушку на городской телефон поставить сможешь, чтобы без судебных формальностей?» «Дом старый», — кивнул Репин. «Расплюнуть». «Вот, тачку его периодически проверять будем, благо приборчик у нас есть. У пистолета на всякий случай боек сточим, чтобы от греха подальше. А еще его на контакт выманить можно». «Как это?» — не поняла Ирина. «Он тебе телефон оставил?» «Оставил. Позвонишь и скажешь, что компьютер сломался. Пусть приедет, посмотрит, а я, естественно, подстрахую». Кленов достучал тему и, словно Штирлиц на пианистку Кэт, посмотрел на Ирину. «Ты как, не против?» «Ну, если надо, позвонить не жалко». «Не помешает. Кстати, он тебя спрашивал о чем-нибудь?» «Да все обычно. Как зовут, чем занимаюсь?» «Ну, а ты?» «Сказала, что художник». «Почему художник?» — удивился командир. «Да так, сорвалось с языка». «Если он заслан, то все равно в курсе, где ты служишь. Короче, коль еще об этом речь зайдет, скажешь, что работаешь в отряде спецназа инспектором вещевой службы. Но так как милицию сегодня не любят, представляешься художником. Хобби у тебя такое». «Я рисовать не умею. Какой из меня художник?» — фыркнула Ирина. «Сегодня, чтобы быть художником, — заметил живописец со стажем Репин, — уметь рисовать совсем не обязательно. Главное — выучить несколько непонятных слов и время от времени с умным видом вставлять их в разговор. А с картинами я помогу». Оставив Кленова наедине с бумагами, Быков с Репиным остановились возле висевшего на стенде боевого листка, выполненного в манере позднего Кандинского. Листок сообщал о героизме и мужестве бойцов отряда в тяжелую годину Международного экономического форума. «Слушай, Пикассо, не составишь компанию Ирку подстраховать?» — подмигнув, предложил Леха. «Куда лучше, чем в оцеплении стоять? С Николаевичем я решу». «Думаешь, этот перец замаскированный боевик? Сам не справишься?» «Дело не справишься или не справишься. Лишние глаза никогда не помешают». «Сдается мне, у тебя тут далеко не служебный интерес», — по-ленински прищурился живописец. «А если и так, что с того? Мы оба свободные люди. И потом, я на пельмени уже без тошноты смотреть не могу». «Мужик женился, новую няньку нашел. А как же любовь?» «Любовь? Так кто ж против? Можно и по любви. Я любовь очень даже уважаю». Развесив полотна собственного производства на спешно вбитых в стену гвоздях, великий художник отошел на пару шагов и взором маститого критика окинул содеянное. Затем вернулся, поменял пару картин местами. «Так лучше будет, в плане композиции. Запомни, этот стиль называется кубизм. Как направление живописи возник в начале 20 века. Наиболее яркие представители — Пабло Пикассо и Жорж Брак. Не Барак Обама, а Жорж Брак». «Дурочку из меня не делай, ладно? Я и так дурочка», — парировала Ирина. «Ладно. Основная идея кубизма заключается в том, чтобы отвергнуть традиционные средневековые представления о перспективе и форме. Революция в живописи, короче. Кубисты дают новое видение пространства, разлагая его на простые геометрические формы. Понимаешь?» «Слушай, ты яблоко можешь нарисовать? Или там вазу с цветами? Только без квадратов». «Как говорил Сальвадор Дали, верх идиотизма — рисовать яблоко таким, какое оно есть на самом деле. Для этого имеется фотоаппарат. Короче, вот эта деревяшка называется мольберт. Не перепутай с палитрой». «Я что, по-твоему, в школе не училась?» «Так, с живописью у нас не получается», — подвел черту взрывотехник. «Ладно, давай тогда о компьютере». Он извлек из сумки ноутбук. «Брат моей Ленки в этом деле хорошо разбирается, так что сделал все, как я просил. Здесь небольшие проблемы с запуском, и понимающий человек устранит их за 5 минут. Вот и проверим, какой из твоего ниндзя-компьютерщик». Ирина вспыхнула. «Почему из моего?» «Ну, не из моего же. Не придирайся к словам. Еще вопросы есть?» «Как себя с ним вести-то?» «Ну как? Естественно, как же еще? Когда к тебе водопроводчик приходит, ты как себя с ним ведешь?» «Он же не водопроводчик». «Какая разница?» «Слушай, а вдруг он, приставать начнет?» Репин улыбнулся и распахнул руки, словно хозяин борделя перед гостем. «Welcome! Как в том анекдоте, сам напал, сам пускай отбивается. Главное, не волнуйся. И помни, ситуация под контролем». Ирина накрасила ресницы и взяла подводку. Тоненькая кисточка дрогнула в руке, и линия смазалась. Она вдруг осознала, что волнуется. Причем не только в связи с оперативным заданием. И не столько. Черт-те что! Глупости! Переживает из-за какого-то очкарика. «Надо в комнату лыжную палку принести», — не кстати вспомнился фильм «Кочегар». «Оружие лишним не бывает». Она отошла от зеркала на пару шагов, критически оглядела свое отражение. Пышная юбка немножко полнит, зато голубая блузка в обтяжку подчеркивает талию. Но работа требует жертв, в том числе и визуальных. Задрав довольно короткую юбку, поправила торчавший из закрепленной на бедре кобуры миниатюрный ПСМ. Пистолет специальный малокалиберный, для хозяйственных нужд. «О-о-о!» — восхищенно выдохнул Репин, чуть ли не высовываясь из слухового окна дома напротив с дальнобойным биноклем. «А ножки у нее ничего себе! Мне б такую натурщицу!» «Где?» — мгновенно проснулся кемаривший Быков. «Дай!» «Да не толкайся ты, все равно уже поздно! Черт, как бы знать! Фотоаппарат ведь с собой!» Вырвав, наконец, у коллеги бинокль, Леха уставился на Ирине на окно, словно Робинзон на женщину. Но комната уже опустела. Он направил окуляры на двор. «О, легок на помине. Смотри, вырядился, как на свидание, даже галстук нацепил. Цветов только не хватает. Снимай». Репин быстро извлек из сумки фотоаппарат с оптическим прицелом. «Смотри, а этот тип, случайно, не с ним?» «Который?» «Вон, черненький, в джинсовом костюме. Только что из арки вышел». Быков снова прильнул к биноклю. «Черт его, по виду кавказец точно. Я его сфоткаю, на всякий пожарный. Подвинься». Ирина отворила дверь. Программист снова улыбался. Теперь он неуловимо напоминал Шурика из гайдаевских фильмов. «Добрый день. Извините, чуть не опоздал. Пришлось машину дома оставить. Пешком быстрее. Скорее бы уж этот форум закончился». «Ничего, проходите. Только у меня тапочек нет. Мужских». «Не страшно, у меня дома тоже нет тапочек. Женских. Я босиком». В комнате гость остановился, не выпуская из руки потрепанный кейс. Посмотрел на мольберт. Лыжную палку Ирина замаскировала под упор для него. «Вы одна живете?» Вопрос не очень логичный для компьютерного мастера, но для засланного казачка вполне. Пианистка Кэт, однако, виду не подала. «С мамой, но ее сейчас нет. К сестре уехала, в Саратов». Легенда была придумана профессиональным разведчиком Репиным. На самом деле, летом мама жила на маленьком дачном участке с парником и парой грядок. Но сестра, Саратов — так гораздо эффектней. «Понимаю. Конфликт поколений. Как мудро было замечено в одном фильме, родителей надо любить издалека». Гость остановился перед полотнами. «Ух ты! Это ваши работы? Честно говоря, думал, что насчет художника вы пошутили. А неплохо, знаете ли». «Ну чего они там делают?» С интонацией мальчика, подглядывающего за женщинами в раздевалке, спросил у напарника истинный автор великих полотен. «Ничего», — не оторвался тот от бинокля. «Мазню твою разглядывают». «На мазню не обижаюсь. Слово «живопись» ты без бумажки все равно выговорить не сможешь». «Меня за такую живопись еще в третьем классе за дверь выставляли», — парировал далекий от искусства Быков. «Слушай, а этот, который в джинсовке, так и сидит на скамейке. И тоже на Иркины окна пялится». Пару минут полюбовавшись кубиками, ромбиками и шарами, гость повернулся к Ирине. «Знаете, у вас отличное чувство цвета. Акценты потрясающе расставлены. Это смелое сочетание теплых и холодных тонов. А вот с композицией, только, пожалуйста, не обижайтесь, не очень. Равновесие хромает. Впрочем, это только мое мнение. А я ведь дилетант. Кстати, что на этой картине?» «На этой?» — Ирина на мгновение растерялась. «Это Мексика. Мексиканские пейзажи. Пустыня, горы, кактусы». «Надо же. Я, честно говоря, ее несколько иначе себе представлял. А почему вдруг Мексика? Бывали там?» «Нет, но всегда об этом мечтала. Вот, может, накоплю денег и съезжу». «Так продайте картины», — предложил программист. «Или они вам дороги, как память?» «Я бы продала, но кто их купит? За нормальную цену не продашь, а за копейки — жалко». «Понимаю. К этому вопросу надо подойти правильно. Вон, на набережной у нас целый Монмартр. У них ведь покупают. А знаете что? Ваши картины можно на интернет-аукцион выставить». «Нет-нет, я серьезно. Сегодня очень многие бизнесмены скупают работы никому неизвестных художников. Последний писк. Если грамотно подать, то возьмут. Давайте так, я картины сфотографирую, а потом в сеть выложу». «Надо только прикинуть, как они лучше смотрятся, при дневном свете или при искусственном. Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, Малинин подошел к окну и задернул штору. «Свет, включите на секунду». «Она что, с ума съехала?» — возмутился Быков. «Какого черта? Знает же, что мы контролируем, и...» «О, опять открыли. Фигня какая-то». «Погоди». Репин сжал его руку и указал вниз во двор. «Смотри, наш джинсовый друг уходит. Похоже, штора — это сигнал». «Точно, блин. Давай за ним. А я пока тут останусь». «Нет, выключайте. При искусственном освещении лучше», — констатировал гость, отдергивая штору. «Цвета естественнее смотрятся. Мягче». Вдруг он уставился в правый нижний угол картины с двумя кубами, черным и фиолетовым, в каждой из которых была вписана оранжевая сфера. «А почему здесь подписано Репин?» «Это меня мама в шутку Репином называет. Вот я так иногда и подписываю». «Честно говоря, это совсем не его манера». «Для мамы что Репин, что Пикассо, все едино». Малинин снова отошел на пару шагов и, чуть помолчав, заметил. «Вы говорите, Мексика? А мне почему-то показалось, что вот это, например, портрет. Причем мужской». «Нет, что вы, это не мужчина. Это кактус. Ну и вправду большой. На человека похож. Руки, голова. Они в Мексике до 20 метров вырастают». «Даже больше», — поправил Денис. «Называется Цереус. Самый большой кактус на планете. В 1978 году в Аризоне ураганом свалило Цереус. Высота этого кактуса была 24 метра, что по сей день считается рекордом. И на момент гибели ему было 150 лет. Представляете, во время американо-мексиканской войны он уже рос. Мог увидеть самого генерала Тейлора». «Послушайте, откуда у вас такие познания? Вы просто ходячая энциклопедия». «В детстве болел много», — грустно улыбнулся гость. «Времени для чтения хватало. У нас большая подборка науки и жизни была. Отец много лет подряд выписывал. Так я все номера от корки до корки проштудировал. Тогда же и зрение посадил». «Ну, а где наш больной?» «А, вижу». Он присел за стол и раскрыл ноутбук. Стоя за спиной странного мастера, Ирина наблюдала за его манипуляциями. Ей вдруг показалось, что кобура на бедре съехала, и пистолет вот-вот вывалится. Она стала осторожно сквозь ткань юбки поправлять оружие. «Вы чем-то обеспокоены?» — почувствовал программист. Словно у него, как у Шерлока Холмса, на кончиках ушей были особые тепловые точки, позволяющие видеть спиной. «С чего вы взяли?» «Как говорят у меня на родине, скрыть волнение гораздо труднее, чем скрыть радость». «Нет, все нормально. А где ваша родина? Я из Кизляра. Самый лучший город на свете. Правда. Город-сказка, город-мечта. Одна беда, работы нет. Пришлось сюда перебираться. Так что я в некотором роде компьютерный гастарбайтер. Денис снова улыбнулся и снова как-то грустно. Однако, как говорится, вирусов бояться в сеть не ходить. Сам Билл Гейтс начинал свою карьеру с того, что сидел дома и писал программы для управления городскими светофорами. Он замолчал, закрыл ноутбук и повернулся к Ирине. «Увы, наш больной нуждается в интенсивной терапии. Придется вам некоторое время без компьютера побыть. Винчестер накрылся». «Винчестер?» — переспросила Ирина. «Кстати, почему такое название? Это же винтовка». «Ну да. И к винтовке это название некоторое отношение имеет. Дело в том, что один из первых жестких дисков имел суммарную память 60 мегабайт. 30 с одной стороны, 30 с другой. В документах обозначался так 30/30. Точно такая же маркировка была и у винтовки Винчестера. Вот с тех пор и прилипло». «Ой, как же я без компьютера?» «Да вы не волнуйтесь, я быстро. И расписку оставлю. У вас там никаких секретов, нет?» «Каких секретов?» «Ну, мало ли», — смутился Денис. «Личное что-нибудь. Просто мне дома работать удобнее. Да и детали кое-какие нужны будут. Постараюсь за сутки управиться. Заодно и хороший антивирусник установлю. А завтра вечером привезу, если не возражаете. Заодно и картины ваши сфотографирую для аукциона. Здесь ведь штатив нужен, чтобы качественно вышло». На этот раз Иван Николаевич Клёнов исполнил Бетховена. «Судьба стучится в дверь». Потом еще раз взглянул на фотографию мужчины в джинсовом костюме и поднял глаза на Ирину. «Точно он. Не ошибаешься? Они все на одно лицо. Лично я до сих пор дагестанца от ингуша отличить не могу». «Нет, не ошиблась. В лагере я его дважды видела. Зовут Руслан». «А может, он и не брат Асият? Они там все братья лесные». «Не знаю. Может». «Все сходится. В паре работают», — заявил разведчик Быков. «Тот еще в подъезд войти не успел, как этот уже на лавочке пост занял. Потом очкарик задернул штору, мигнул светом и...» «Он картины хотел посмотреть», — перебила Ирина. «При искусственном освещении». «Зачем?» — возразил живописец Репин. «Я же их специально у окна развешивал, чтобы дневной свет». «Да подождите вы с вашими шедеврами, дайте по делу договорить», — перебил деловой Леха. «Он что, шкаф должен был в окно выкидывать, чтобы сообщнику сигнал подать?» Увидев на подоконнике 16 утюгов, Штирлиц понял, что явка провалена. Естественно, нашел повод. А Руслан, увидев сигнал, моментально свалил. Пикассо следом пошел, но упустил, потому что лох. «Сам ты лох. Я, между прочим, не топтун, а взрывотехник», — возразил оскорбленный художник. «Да здесь и профессиональный топтун в одиночку ничего бы не сделал. Пока из чердака спускался, его уже и след простыл». «Да и черт с ним», — махнул рукой Клёнов. «Главное, что вы его засекли. Личность установлена, так что молодцы. Теперь реальная цепочка прослеживается. Значит, и Асият, скорее всего, здесь, в Юрьевске». Командир отстучал мотив арии восточного гостя, затем снова обратил отеческий взор на Ирину. «О чем он с тобой говорил?» «Так, про картины, про кактусы». «Какие кактусы?» — не понял Репин. 20-метровые. Вместо автографа своего лучше бы подписывал на картинах, что там нарисовано. На ходу пришлось выдумывать». «Не переживай, Ир», — хохотнул Быков. «Наш Пикассо даже закат над морем так нарисует, что и за кактус сойдет, и за Мадонну с младенцем, в зависимости от степени косоглазия». Клёнов поморщился и прервал сей диспут об искусстве. «А про работу он не допытывался? Где, что? Может, намеки были какие?» «Да ни на что он не намекал», — сердито буркнула Ирина. «Только компьютером и занимался». «Из него компьютерщик, как из соломы балерина», — поморщился Репин. «Я же говорил, понимал бы, так за 5 минут все бы исправил». «Ну, знаешь», — вспыхнула Ирина, «твои картины тоже не шедевр. Цвет еще туда-сюда, а композиция не к черту». «Не путай творчество с ремеслом». «Брэк», — рявкнул Клёнов и нехорошо посмотрел на Репина. «А ну-ка, у тебя на этом компьютере видеозаписи или фотографии какие-нибудь хранятся? Особенно личные, с пикников ваших». «Ну, есть, конечно. День милиции прошлогодний, когда Солома в кабаке нас про бутылку шампанского свою башку разбил. Потом день здоровья на майский. Солома тогда в командировке был, поэтому ничего интересного не произошло. Я ж эти записи всем на флешки скидывал». «Тот и оно, что всем. За этим, видать, ему компьютер и нужен был. Вся ваша рожа крупным планом». «Молодцы», — Нечего сказать. Соображать надо хоть чуть-чуть, что врагу подсовываете. Еще что там имеется? Больше ничего вроде. Пара стрелялок, ну и... Что? Насторожилась Ирина. Киношка кое-какая. Какая киношка? Ну, в общем, немецкая, да, Дас ист фантастиш. Но это не моя. У моей Ленки младший брат в возрасте полового созревания, вот он и развлекается. О, боже! Простонала Ирина. Ну, хорошо, хоть не Ленин в октябре. Ниндзя-очкарик не разочаровал. Явился, как обещал, следующим вечером, вместе с ноутбуком. Ирина встретила его в той же пышной юбке, под которой удобно было прятать пистолет, только блузку поменяла, сохранив соотношение темный низ — светлый верх. Блузку на этот раз надела персикового цвета и бусы коралловые, чтобы от юбки отвлекали внимание. «Теперь работает как часы», — похвалил свою работу мастер. «Я там еще хвосты кое-какие почистил, лицензионный антивирусник поставил, пилотная версия. На год хватит, потом поменяю. И программку специальную загрузил. Фильмы можно смотреть в любом формате». «Я на нем фильмы не смотрю», — торопливо заверила Ирина. «Теперь решит, что я тайная любительница порнушки? Ну, Репин, ну, дружил, Пикассо недоделанный». И пояснила. «Глаза устают. Даже не знаю, есть тут какое-нибудь кино или нет. Компьютер с рук покупала недавно, и что там от прежнего владельца?» «Не волнуйтесь», — с понимающей улыбкой перебил Малинин. «Машина хорошая». «Спасибо. Сколько я вам должна?» «Что вы, Ирина, мы же договаривались. Это я ваш должник». «Нет-нет», — возразила псевдохудожница. «Работа должна оплачиваться. У нас пока не коммунизм». «В таком случае позвольте вас поздравить. Как сотый клиент компании, вы приобретаете право на бесплатное обслуживание в течение года. И, пожалуйста, не возражайте. Фирма Microsoft в минувшем году потратила на рекламу больше полумиллиарда долларов. Они, как вы понимаете, денег на ветер не бросают. Я, конечно, не Microsoft, но тоже могу рассчитывать на определенную прибыль от рекламы. Вы, например, можете рекомендовать меня в качестве компьютерного мастера своим родственникам и знакомым. Так что мои интересы будут соблюдены». В комнате повисла зловещая тишина, как в плохом триллере. Реквием Моцарта сейчас был бы подходящим фоном. Когда молчание стало совсем уж неловким, мастер нерешительно поднялся. «Я пойду?» «Да», — Ирина опустила глаза. «Спасибо вам еще раз». Денис кивнул, подхватил свой кейс и направился в прихожую. Медленно. Очень медленно. Стоп-кадр. На полпути возле мольберта, не подозревая предназначения лыжной палки, обернулся и застыл. «Ирина, я не знаю, как вы на это посмотрите. Извините, я вас обманул. Нет-нет, вы не подумайте. Просто компьютер ваш в полном порядке был. Так, небольшой сбой в программе. Я мог еще вчера его наладить, без проблем». «И почему же не наладили?» Ирина с опаской посмотрела на наглеца. «Знаете, такое бывает», — продолжил ниндзя-очкарик. «Увидишь человека один раз, а потом нестерпимо хочется видеть его снова и снова. Вот, даже сегодня схитрил. Обещал, что картины сфотографирую, а штатив с фотоаппаратом не взял. Не забыл, а оставил. Специально. Чтобы иметь повод еще раз к вам в гости напроситься. Смешно, да? Но боюсь, если бы я примитивно пригласил вас в ресторан, вы бы меня тупо послали». «Ну почему же тупо?» — растерянно улыбнулась Ирина. И тут же поправилась. «В смысле, почему бы послала?» «То есть согласились бы? Тогда, может, сходим, а? Прямо сейчас». Ирина огладила юбку, незаметно поправив съехавший пистолет. Быков отложил бинокль и достал из кармана рацию. «Коробочка к чердаку». «Слушай», — отозвалась рация голосом Репина. «Они уходят». «Почему они?» «Потому что клиент вышел из комнаты, а Ирка сразу переодеваться начала, а потом подкрашиваться. Значит, вместе куда-то намылились». «Слушай, а ножки у нее действительно классные. И не только ножки, но и ручки». «Погоди ты с ножками, мы ж в эфире, мурила. Братец Иванушка где?» «Торчит во дворе, как обычно». «Смотри за ним, сестрица Аленушка тоже где-то здесь может пастись». И снова Ирину пробил легкий мандраж. Даже руки дрожат, ресницы с трудом подкрасила. Да и зачем было их подкрашивать, макияж и так в полном порядке. А теперь вот тушь в комочке сбилась, надо расправлять. Ниндзя-журавлик ее явно волновал, и не только как вероятная угроза жизни. Вот черт! Может, зря она на эту авантюру с рестораном согласилась. Ребят, конечно, прикрывают, но могут ведь и не успеть. она уже поплыла. Не может к нему относиться просто как к объекту. Надо было все-таки его на улице попросить подождать. Обдумать все спокойно. Или ребятам позвонить, посоветоваться. Хотя, о чем советоваться? Что она на него запала? А если он по ее душу, если засланный казачок, тогда мог что-то заподозрить. Отказаться? Нет, поздно уже. Да и как тогда узнаешь, что у него на уме? Киллер, не киллер, ниндзя, не ниндзя. Пойди пойми этих мужиков. То ли дело свои, на работе. Тут все прозрачно и понятно. И что ее все на умников тянет? Нет, чтобы попроще, поближе к телу. Тот же Лешка Быков, например, давно клини подбивает. А нет, нам не мачо подавай с крутыми бицепсами, а нечто трепетное и волнующее. Что-то такое, что есть в этом парне и чего нет ни в Быкове, ни в других ее коллегах. Что? Может, как раз дно двойное? Она ведь тоже девушка непростая. Вот и встретились два одиночества. Контрснайперша и ботаник. Или не ботаник. Подкравшись к закрытой двери в коридор, Ирина прислушалась. Малинин, судя по свисту, по-прежнему поджидал ее там. Высвистывал он, как и Кленов, что-то из классики. Кажется, Грига. «Пещеру подземного короля». У нее эта тема была когда-то в мобильном. Ирина задрала юбку, вновь продемонстрировав изящную ногу Репину. Хотя и не задумывалась об этом. И потуже затянула ремешок, с помощью которого на бедро крепилась кобура ПСМ. Из такого разве что по голубям палить можно, а человеку ложить есть только в упор и в глаз. «Смотри, вон они!» — толкнул Алексей Репина локтем. Оба уже переместились в салон черного Хендая, взятого художником-взрывотехником на прокат у собственной жены Ленки, земельной спекулянтки. «Вижу. А следом братец как привязанный. Слушай, как бы они ее вдвоем не утащили? Без осият». «Я ему тащу», — Быков поправил на поясе сумку с пистолетом. «Если Руслан к ним в тачку сядет, придется сразу крепить. У тебя ствол есть?» «И не один. А если не сядет?» «Если не сядет, пасем Ирку. Руслан никуда не денется». Денис время от времени пытался изобразить из себя мачо. Видимо, запал в душу типаж из американских боевиков. Получалось не очень. Образ крутого парня компьютерщику как-то не давался, видимо, потому что он не кстати начинал заикаться. Ирину эти его попытки забавляли. Например, как он частника ловил. Широкий жест, дверь распахнул, а там лицо кавказской национальности. Ирина насторожилась. Подстава? Уже не до смеха, рука на кобуре. А ниндзя? «Командир, до границы подбросишь?» «Куда угодно, дорогой», — подхватил бомбила. «А деньги есть?» «Обижаешь, уважаемый». В салоне воняло дешевым табаком и потом. Романтика, блин. Ирина слегка расслабилась. На заднем сиденье ей было спокойнее, все под контролем. И атмосфера... аура, если хотите. Вполне спокойно, без напрягов. Она-то в этом знает толк. Похоже, действительно обычный частник. «Мадемуазель, ваше слово», — повернулся к ней Денис. «Какое злачное место вам хотелось бы посетить?» «О, в нашей прерии много забойных мест», — подхватила она игривый тон. «А я не прочь вкусить сладкой жизни. Ресторан «Дольче Вита», знаете?» «Дольче Вита», — загадочно усмехнулся Денис и покосился на нее. «Любопытное совпадение». «Почему?» «Так, впрочем, чему удивляться? Если Москва и Питер — города маленькие, то Юрьевск просто микроскопический». Денис повернулся к водителю. «Дольче Вита». Водитель кивнул. Кто ж, мол, не знает. «Поехали!» Зал в стиле ретро навевал грусть. Ибо вложенные в дизайн средства априори должны отбиваться за счет нечастых гостей. А значит, и ценник здесь соответствующий. Мягкий свет, струившийся от зеркального потолка, белые стулья с высокими резными спинками, золотистые тканые скатерти на столах, изящные кружевные вазочки с горящими внутри свечками, настоящая сладкая жизнь в масштабах Горького Юрьевска. Углы зала оживляли пальмы в деревянных катках, а справа от входа на резном комоде красовался настоящий граммофон с огромной, сияющей позолотой трубой. И ни одного посетителя. Что позволяло сделать вывод: средняя стоимость блюда здесь приближается к прожиточному минимуму. Похожий на пингвина официант во фраке и с галстуком-бабочкой подлетел к ним с дежурной улыбкой. Причем Ирине показалось, что улыбка опережала его самого на несколько метров. Эдакий чеширский кот наоборот. Или тогда уж чеширский пингвин, излучающий важность вкупе с показной приветливостью. Полистав меню, Ирина хотела было по обыкновению посоветоваться насчет выбора с официантом, но передумала. Уж слишком надутым выглядел пингвин. Выбрав приемлемое по цене вино, сицилийское, она хотела заказать два бокала, но спутник ее не поддержал. «Мне сейчас алкоголь нельзя. Лекарство пью. Для меня апельсиновый сок, пожалуйста. Только самый обычный, не свежевыжатый». «Салат с морепродуктами», — Ирина ткнула пальцем в меню. «Вот этот, где тигровые креветки. И пасту по-сицилийски, с трюфелями». «Мне тоже, что и даме», — Денис повторил заказ. Пингвин удалился, и Ирина перевела взгляд на нового знакомого. Тот выглядел слегка напряженным. Может, сицилийская тематика навеяла? Вендетта вроде тоже оттуда. «Вы не помните слово «вендетта» сицилийское?» «Нет», — оживился Денис, — «корсиканское. На острове Корсика и родился этот прекрасный обычай кровной мести. На Корсику часто нападали разные народы ради господства на Средиземном море. Как и поединок, вендетта — некий вид частной войны для защиты интересов или чести целого рода. Вендетта обычно направлена против обольстителя женщины, убийцы близкого родственника, ну и все в том же роде. Причем вендетта — процесс долгоиграющий, может длиться месяцы и годы, а перед ее исполнением жертве посылается объявление войны. Кстати, вендетта вполне допускает применение военных хитростей, засад, тайных убийств, ну и так далее. Я вас не утомил? «Ну что вы, очень интересно». «И поучительно», — добавила она про себя. «Эк он про вендетту заливает. Похоже, изучил предмет всесторонне. Особенно впечатляют засады и тайные убийства». «А знаете», — почуяв интерес собеседницы, оживился Денис, «я с вашей легкой руки вчера в инете про Мексику много читал. Действительно, очень интересная страна. Представляете, они даже мороженое с перцем делают». «Зачем?» «Детей с малолетства к острому приучают. В Мексике насчитывается более 140 местных сортов чили. Там его почти во все блюда добавляют. А у ацтеков вообще гуманный обычай был. Тому, кого приговаривали к смерти, предлагали самому выбрать способ казни. Либо его убивают ножом, либо дают выпить отвар из плодов чили. И представьте, большинство выбирало нож». «Вот гад!» — Репин злобно уставился в меню. «Не мог попроще кабак выбрать. Обязательно надо бабе пыль в глаза пустить. Россия — щедрая душа. Смотри, салат Фонда Марина — 1200 порций. Нифига себе, Фондо! На такие салатики никаких фондов не хватит». «Ты-то чего прибедняешься?» — усмехнулся Быков. «Вон, Ленк твоя, на Хундай ездит. Можешь и шикануть». «В том-то и дело, что ездит на нем Ленка, а я лишь пользуюсь, когда разрешит. У нас бюджеты разные. Она тратит на себя, а я на нее». «Тогда давай минералку закажем». 1,5 тире за пузырек. У меня еще крыша не съехала. А к столику уже подобрался похожий на пингвина официант. Тот же, что обслуживал Дениса с Ириной. «Господа что-нибудь выбрали?» «Господа хотят просто посидеть», — буркнул Толик. «Извините, но просто посидеть — это в парке». «Да у нас тут встреча назначена. Хозяин придет, тогда определимся и...» «Вы нам для начала пиво с сухариками принесите», — перебил коллегу Быков. И, полистав меню, уточнил. «С итальянскими». Ирина пододвинула поближе к себе пробку от вина и вытащила зубочистку. Леха Быков как-то рассказал, что убить плохого человека можно и зубочисткой. И даже показал, как. Одним концом зубочистка втыкается в пробку из-под вина, потом пробка зажимается в кулак наподобие стилета и наносится удар в нужное место. Глаз, шею. Конечно, она не собиралась убивать спутника, но пробочку лучше держать под рукой. Спутник же пригубил бокал с соком и опять принялся блистать эрудицией. На этот раз тему выбрал полиричнее, чем вендетта и отрубленные ацтекские головы. Видно, сок подействовал. У одного французского писателя есть рассказ. Его герою было 9 лет, когда он влюбился. И чтобы доказать избраннице, которой было 8, свою любовь, он однажды съел собственный ботинок. «Зачем?» Ирина допивала уже второй бокал вина и ощущала, как горят щеки. А внутри разливается приятное тепло. Так девочка захотела, в качестве доказательств любви. Как потом выяснилось, она хотела этого не только от нашего героя. Но суть не в этом. Однажды, в порыве страсти, он неосторожно пообещал ей съесть собственный ботинок. И съел. Ирина вздрогнула. И тут же припомнился Уткин под всеобщий хохот, глотающий за столом кусок подошвы. Много позже, уже в зрелом возрасте, он рассказал эту историю своей жене. Просто так, безо всякой цели. А спустя некоторое время обнаружил, что жена к нему странным образом переменилась. Стала холодна, реже с ним разговаривала, а в ее глазах ни с того ни с сего появлялись слезы, хотя она при этом лук не чистила и сериал не смотрела. Он не стал дожидаться суицида и напрямую спросил: «В чем дело, дорогуша?» И женушка в гневе бросила: «Ты, гад, меня не любишь. Ради меня обуви не ел и не съешь». Тогда наш герой пригласил ее в самый крутой ресторан. Достал из сумки новый ботинок, поставил на тарелку и принялся поедать. Официанты и гости получили истинное удовольствие от просмотра. В общем, доказал любовь. «А почему вы об этом вспомнили?» Ирина пыталась представить, как герой-любовник режет ботинок ножом. «Да тут не нож, а ножовка в самый раз, если только ботинок не из тончайшей лайковой кожи или чего-то такого, что сомнительно. Давайте выпьем за ваш каблук и за мою сандалию, за обувь, которая сближает людей, и за то, что Юрьевск тоже город маленький». «Смотри, Ирке вино заказала, сам сок лакает», — процедил Быков. «Какого черта, если не за рулем? Экономист?» «Правоверному мусульманину Аллах не велит алкоголь употреблять», — ухмыльнулся Репин. «Я серьезно. А вдруг халдей с ним заодно и в вино подсыпал чего?» «Чего подсыпал? Откуда я знаю? Ирка выпьет, отрубится, очнется уже в каком-нибудь ауле. Надо предупредить, чтобы не увлекалась». Вино оказалось действительно превосходным, с тонким ароматом незнакомых фруктов и слегка терпким на вкус. «Душу легче всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа. Оскар Уальд, портрет Дориана Грея», — заметил Малинин, глядя, как Ирина подносит к губам бокал. Но насладиться им в полной мере она не успела. Услышав доносившуюся из сумочки короткую трель, она достала мобильник и увидела на дисплее короткую фразу: «Вино не пей». «Что-то случилось?» — встрепенулся кавалер, заметив, как изменилось выражение ее лица. «А? Нет-нет, ерунда. Пришлите смс на такой-то номер и получите шанс выиграть Мерседес. Можно подумать, мне 9 лет, как тому мальчику, что ботинок съел. Неужели есть люди, которые этому верят?» «Если бы их не было, никто бы такие сообщения не рассылал. Ира, у меня к вам тоже предложение. Давайте перейдем на «ты», а? Если, конечно, вам не критично». «Нет, не критично. Только, пожалуйста, без брудершафтов». «Как скажете». Малинин приподнял стакан с соком. Ирина чокнулась с ним, едва пригубив, торопливо поставила бокал обратно на стол и принялась за пасту по-сицилийски с трюфелями. Покосившись на парочку, Леха облизнулся. «Слышь, Пикассо, а ты обедал?» «Конечно, еще вчера». «Значит, мы оба дурака сваляли. Надо было не пиво за 300 рублей заказывать, а тарелку макарон. Толку больше». «Не макарон, а пасты. Те же макароны, только на итальянский манер», — проявил осведомленность художник. «Какая разница?» «Разница в цене, как в том кино», — усмехнулся Анатолий. «Гренка $8 стоить не может, а крутон может. Только здесь мы с тобой даже одну тарелку пасты на двоих не потянем. А российских макарон у них нет». «На двоих?» — Быков почесал за ухом. «Говорю прямо и откровенно. Извини, если обижу. У меня в сумке, кроме ствола и ксивы, только автобусный билет. И тот прошлогодний. Случайно завалялся, все никак выкинуть не соберусь. Отсюда следует, кому выпала честь стать спонсором сегодняшнего вечера». Отодвинув тарелку с остатками сицилийской пасты, Денис глотнул сока и по-гестаповски посмотрел на девушку. «Слушай, Ир, а чем ты все-таки занимаешься?» «Так, служащий в госучреждении». «В каком? Или это государственная тайна?» «Отряд милиции специального назначения, а по-старому СОБР». «Ух ты, солидная контора», — с уважением констатировал программист. «И что ты там делаешь? Заложников освобождаешь?» «Нет, все значительно проще». Ирина старалась изобразить непринужденность и при этом наблюдать за реакцией собеседника. «Я инспектор по тылу. Форму выдаю, бумаги оформляю, талоны на бензин получаю. Скучная работа. Вот и до». «А картины?» «Картины — это всего лишь хобби для души. Тем более, что время свободное есть». «Понимаю. Да, в душе мы все художники. Я вот тоже мечтал фотографом стать. В студию ходил, на мастер-классы, в конкурсах различных участвовал, выставки даже проводил». Денис вздохнул и беспомощно развел руками. «А по жизни чиню компьютеры». Лев Николаевич Толстой был, конечно же, прав. Настоящий художник, как и настоящий ученый, ради призвания должен жертвовать благосостоянием и покоем. Только вот не получается жертвовать, как ни старайся. Сегодня, чтобы творить, нужно иметь не только талант, но и приличный фотоаппарат и мощный компьютер. А все это стоит денег, которых творчеством не заработаешь. И ты бросаешь творчество ради благосостояния. Замкнутый круг. Он многозначительно замолк, а затем коснулся ее руки. «Извини, я отойду на секундочку». Репин осушил бокал до дна и благодушно откинулся на спинку стула. «Пивко у них тут очень даже приличное. Не дешево, конечно, но денег своих стоит. Ты не очень-то на пивко налегай, тебе рулить еще. Можно подумать в первый раз. А твой энтузиазм меня пугает. Надо уметь расслабляться, иначе через пару лет...» «Тих ты!» — шикнул Быков. «Смотри, козел намылился куда-то. Ты пока сиди, а я за ним присмотрю». Программист подошел к официанту-пингвину. Они о чем-то пошептались, после чего официант кивнул и направился в сторону небольшой двери в углу зала. Очкарик проследовал за ним. Быков, выждав несколько секунд, двинулся следом. Приоткрыв без стука дверь, он увидел перед собой небольшой коридорчик, в центре которого шепталась сладкая парочка. При появлении постороннего Халдей быстро засунул что-то в карман пиджака. «Извините, это служебное помещение!» В голосе служителя ресторанных мус сквозило недовольство. «А сортир у вас где?» — задал Быков традиционный для подобных мест, не вызывающий подозрений, вопрос. «В другом конце зала, там табличка есть». «Спасибо. Дай бог здоровья вам и вашим гостям». Сходив для конспирации, и не только, в туалет, тайно влюбленный в Ирину Быков вернулся на исходную позицию. «Ну, что там?» — поинтересовался напарник. «С Халдеем о чем-то шептался, а потом какой-то хреновин ему передал, вроде авторучки». «Авторучки?» Он ее сразу спрятал, но я все равно разглядел. Выглядит как авторучка. Красная. А что там внутри, хрен знает. Может, пистолет замаскированный. Такие сегодня делают. С виду обычная ручка, но в случае чего пулю меж глаз всадит. Да, тайно передавать обычную авторучку смысла нет. Ох, не нравится мне это. Взрывотехник на пару-тройку секунд задумался. Надо Соломе позвонить. Пусть Халдея после смены встретит. Поглядим, что за авторучка. Красная, говоришь? Что значит «встретит»? То и значит. Не волнуйся, Солома профи. Халдей ничего и не заметит. Так, внимание, они уходят. Леха, махом допив свой бокал, чтобы не оставлять врагу, поднял руку. «Командир, приговорчик нарисуй, спешим». Официант, перегнувшись через барную стойку, пощелкал клавиатурой кассового аппарата и, неторопливо подойдя к столику, протянул папочку с золотым тиснением, словно выполненным на заказ родовым гербом. «Ого!» Предсказуемо отреагировал Быков, глянув на итоговую цифру. «За два бокала пива штука? Вы что, деньги бандитские отмываете?» «Еще сухарики», — скромно напомнил официант. «Они дорогие, прямо из Италии». «Ага, спец с самолетом, с мигалкой и сиреной». «Цены устанавливаю не я. И потом, вы же видели меню, когда заказывали. Если у вас есть претензии, могу вызвать администратора». «Так, спокойно», — Репин бросил взгляд на бейджик официанта и доверительным тоном продолжил. «Понимаешь, Валерик, тут такое дело. Мы здесь вообще-то случайно. Хозяин сказал, что сюда приедет, и велел подождать. А сам сейчас позвонил и отбой дал. Мы ж не виноваты, правильно? А денег с собой? Вот, 600 рублей, больше нет. Остальное...» Вадим снял с руки часы. «Держи, нормальный, не Китай». «Слушайте, здесь все-таки ресторан, а не скупка», — скривился Валерий. «А я тебе, брат, часы не продаю, а в залог оставляю. Завтра приду, рассчитаемся. Все, извини, некогда нам». Выйдя из ресторана, Ирина и Денис с наслаждением вдохнули прохладный вечерний воздух, правда, чуть отравленный выбросами целлюлозно-бумажного комбината, одного из немногих местных предприятий, не загнувшегося со времен социализма. «Может, прогуляемся немного?» — предложил кавалер. «Если ты, конечно, домой не торопишься». «Не тороплюсь. Я же на работе». От стены старого двухэтажного деревянного дома, больше напоминавшего барак для заключенных концлагеря, неслышно отделились два силуэта. Один невысокий, второй повыше и потоньше. Коренастый, крепко сбитый парень высунулся из-за угла и посмотрел вслед бредущей по улице парочке. «Слышь, Тимоха, — окликнул он приятеля. «А вон, гляди, очкарик с бабой». Тимоха, длинный лупоглазый субъект с лицом цвета утренней мочи, лениво поглядел в указанном направлении. «Не, прикид дешевый. Откуда у них бабло?» «Ты чего? Они из Дольче Вита выползли. А там нищие не гуляют. У них цены от вертолетов. На бабе одних цацок должно быть штукарей на 10, не меньше. Айда проводим». «Как я ненавижу грабить людей! А что делать?» «Я все твои картины вспоминаю», — начал Денис. «А как ты к классике относишься? Рембрандт? Рубенс?» «Нормально отношусь». «Кстати, первый и второго за художника не считал. Обычное дело в художественной среде. Жил в их время довольно известный портретист, Франц Хальс. В Питере, в Эрмитаже, есть несколько его работ. Он держал ресторан и писал портреты гостей. Маслом, все по-взрослому. Причем довольно быстро. Как-то у него остановился Ван Дейк, сам неплохо державший кисть. Хальс написал его портрет. Ван Дейк заявил, что работа слабая. Хальс вспылил. Мол, критиковать любой дурак может, попробуй сам. Тогда Ван Дейк взял кисть и изобразил Хальса. Фотографий в те славные времена не было, и в лицо публичные люди друг друга знали не всегда. Но, посмотрев на портрет, Хальс воскликнул. «Я вас узнал. Вы Рубенс». Почти угадал. Ван Дейк — лучший ученик Рубенса. Но, скорее всего, это красивая легенда. В искусстве многое строится на легендах. «Я это к чему?» — Денис с улыбкой посмотрел на Ирину. «Отчего ты в милицию пошла работать? Семейная традиция?» «Нет, случайно получилось, в общем-то. А семья к милиции никакого отношения не имеет. Мама — бухгалтер, а отец был тренером в спортивной школе». «Был?» «Он умер 8 лет назад». Ирина невольно замедлила шаг. «Очень глупо умер. Сильный был человек, не жаловался никогда. И в тот вечер тоже. Мама видела, что не то что-то с ним. Бледный и за живот держится. Но он лишь отмахнулся. Мелочь, мол, перетренировался. А ночью, когда уже совсем не в моготу стало, вызвали скорую. Но потом выяснилось, что они с учениками после тренировки в зале в баскетбол играли. Во время игры папа упал, ударился животом о скамью и что-то там порвал. В результате перитонит. Врач сказал, что если бы сразу за помощью обратился, то все было бы нормально». «Прости», — Денис дотронулся до ее руки. «У меня тоже отца рано не стало. Он в 96-м погиб в Чечне». «Воевал?» «Нет, он человек совсем не военный. Экономистом работал. А в Чечню к родственникам поехал. Дом помочь восстанавливать. Говорят, снайпер убил. Наш. Федерал, то есть. Перепутал с кем-то». «Снайпер не мог перепутать», — возразила Ирина. «Там в то время такое творилось, что вполне мог». Выскочив из ресторана на улицу, неюные следопыты Репин с Быковым огляделись. Но, увы, кроме рыжей кошки, ожидавшей подачки от добрых гостей, никого не обнаружили. «Черт!» — сплюнул Репин. «Куда они делись? Тачку поймали, что ли?» Тут же на лохматой шестерке к ним подкатил бомбила, пасшийся у ресторана в ожидании богатых клиентов. «Позвони Ирке», — велел Репину Быков, жестом отказывая бомбиле. «Спугнем, он же не дурак, догадается. Сначала СМС, а потом звонок». «А что делать?» «Подождем, Ириха не пацан зеленый. Сообразит, что с таким орлом нефиг разгуливать. А как его спровадит, сама позвонит». Каблуки мерно цокали по древней мостовой, негромким эхом отражаясь в тишине пустынной улочки. «Это те самые туфли?» — кивнул вниз Денис. «В каком смысле?» «В смысле судьбы. Ты веришь в судьбу?» Голикова неопределенно качнула головой. «Нет, наверное». «А я верю. Хотя это может показаться странным. Людовику XVI астролог посоветовал остерегаться числа 21. Король отнесся к этому предсказанию весьма серьезно. С тех пор, 21 числа каждого месяца, он не назначал никаких дел и в этот день запирался у себя в покоях под усиленной охраной. Однако короля и его супругу арестовали 21 июня 1791 года, а 21 января 93-го Людовику отрубили голову. Ну, разве после этого не станешь верить в судьбу?» Он хотел добавить еще что-то, но в этот момент сзади послышались быстрые шаги. Их обогнали двое парней. И тут же, перегородив дорогу, выхватили из карманов кривые разбойничьи ножи. «Гони бабки четырехглазый!» — процедил тот, что повыше. «Быстро!» «Вы опоздали», — криво усмехнулся Денис, беря Ирину за руку и отодвигая ее чуть назад за себя. «Денег нет. Нас, можно сказать, уже ограбили». На миг парни словно на что-то наткнулись, но лишь на миг. В следующий же момент тот, что пониже, ухватил за ремешок сумочку Ирины. Не тут-то было. Даже под угрозой ножа не каждый отдаст личную собственность. Тем более сотрудник СОБРа. Ремешок нагрузку выдержал, но разбойник уже почувствовал кровь. Удар тупым носком по обнаженной голени способен свалить любого. Вскрикнув от боли, Ирина выпустила ремешок. «Ах ты, гад!» Денис попытался выхватить сумочку, но тут же получил от второго громилы хорошо поставленный удар в лицо. Дужка очков вмялась в переносицу, и он рухнул на щербатый асфальт. Правда, успел подставить руки и тут же попытался подняться, но сразу получил второй удар в лицо — ногой. Очки улетели в неизвестном направлении. Парень нагнулся, обшарил карман его пиджака, достал оттуда мобильный телефон и бумажник. Денег в бумажнике действительно не оказалось. И громила, выругавшись, бросил его у ног неподвижно лежавшего Дениса. Мобильник сунул себе в карман. Его подельник тем временем потрошил сумочку. На тротуар полетели косметичка, кошелек, мобильник, ключи, несколько монет, талончик к зубному. Подобрав телефон и кошелек, парень отшвырнул пустую сумку в сторону. «Пикнешь кому, тварь? На луне достану!» — пообещал он женщине и, обернувшись к длинному, коротко бросил. «Уходим! Уходим!» Ирина стояла неподвижно. «Да, профи, блин. Зря зубочистку не взяла». Не дождавшись, пока налетчики скроются в ближайшей подворотне, она бросилась к несчастному борцу с вирусами. Тот уже успел встать на четвереньки. Из разбитого носа на асфальт капала кровь. Ирина помогла ему подняться. «Вот гады!» Денис уже ориентировался в пространстве и отдавал отчет своим элементарным действиям. «Но ничего, друзья, мы еще встретимся. Мы обязательно встретимся. Ты-то как?» «В порядке. А у тебя нос разбит. Платок есть?» «Есть». Денис, трясущимися от возмущения руками, выудил из кармана брюк скомканный носовой платок и, задрав голову, зажал им распухший нос. «Очки», — пробормотал он, — «улетели куда-то». Осмотревшись, Ирина обнаружила очки. Они валялись в нескольких шагах возле рекламного щита с объявлением «При ним лом цву и черных мет». Оправа не пострадала, но одно из стекол треснуло. «Вот, держи». Она протянула очки Денису, потом подобрала сумочку и сложила в нее рассыпанное на тротуаре хозяйство. Денис водрузил очки на разбитый нос и вдруг рассмеялся. «Представляешь, со мной и так в оптике уже здороваются. Типа постоянный покупатель. И завтра снова к ним. Нет, ну что за народ, а? Ограбить по-человечески и то не умеют. Сказал же русским языком, нет денег. Ну проверил бы и убедился, что не вру. Убивать-то меня было зачем? Идти сможешь? А у тебя есть другие предложения? Ой, да ты дрожишь вся и хромаешь. Бедная». Он стянул пиджак, отряхнул его и накинул Ирине на плечи. «А то простудишься еще. Потом осложнение на сердце, сосуды, печень, почки. Ну и все, конец фильма. Тебе это надо?» Опираясь друг на друга, словно раненые на поле брани витязи, они двинулись вдоль пустынной и какой-то совсем унылой теперь улицы. «Ничего», — вяло ободрял Ирину, пострадавшую от физического насилия. «В Мексике уличная преступность гораздо выше. Там, между прочим, находится самый криминальный город планеты. Называется Сьюдад Хуарес. А в столице, в Мехико, даже специальные автобусы и вагоны метро пустили. Там могут ездить только женщины. Под охраной, чтобы мужики к ним не приставали». «Да бог с ней, с Мексикой». «Ну почему? Хорошая страна. Пирамиды, индейцы. Текила, наконец. 600 сортов, между прочим. Сопьешься, пока выяснишь, какой из них лучше». Эрудит вдруг остановился и закрутил головой. «Погоди, ты же в другой стране живешь». «Сначала тебя домой отведу», — командирским голосом ответило слабое звено. «Еще не хватало. Кто из нас мужчина, в конце концов?» — возмутилось сильное звено и развернулось в обратную сторону. «Пойдем. Пожалуйста, пойдем. А то опять кто-нибудь прицепится. Знаешь, на кого мы сейчас похожи?» «Ну?» «Слепой кот Базилио и лиса Алиса. Блин, только костыля не хватает». «Ты еще инвалидную коляску помяни. Сплюнь». Бравый официант Валерий вышел из ресторана в дурном настроении. Мало того, что день выдался не рыбный, одни марамои, ни тебе нормальных чаевых, ни даже выручки, так еще и завтра вне графика выходить. Банкет, видите ли, для участников форума, и обслуживание должно быть по высшему разряду. Выходят все. Даже из отпусков пару человек выдернули. А у него, между прочим, на завтрашний день свои черные планы имеются. То есть теперь уже имелись. Мэтр коротко сказал, кому не нравится, пишите по-собственному. К тому же, знаем мы эти высшие разряды. Весь вечер проносишься с подносами, как совраска. По уши в мыле, а чаевых — 0,0. И отгула за работу не дадут, потому как, видите ли, сезон в разгаре. Подошел к Мазде, заработанной тяжелым ресторанным трудом, и тут услышал. «Командир, огоньку не будет». Валерий обернулся. Здоровенный детина, комплекцией напоминавший первый советский цветной телевизор «Радуга», держал в зубах сигарету, и на фоне его широкой физиономии она казалась спичкой. Отказать такому в огоньке язык не повернется. И вообще, на такого лучше смотреть в полной темноте, чтобы не видеть. Валерий тут же достал антикварную зажигалку и чиркнул кремнем. «Пожалуйста». Но вместо благодарности радужный человек обхватил вдруг его своими ручищами поперек туловища, легко, будто тростинку оторвал от земли, перевернул головой вниз и несколько раз сильно тряхнул. Из кармана в балоньевой куртке посыпались официантовы сокровища. Деньги, сигареты, расческа, авторучка, презервативы. «Подождите!» — заорал несчастный халдей. «Мы же договорились с Игорем! Я все верну на той неделе! Здоровьем клянусь! Отпустите!» «С Игорем? Это хорошо!» Детина встряхнул подопечного еще раз, после чего без видимых усилий снова перевернул и поставил на землю. Нагнувшись, поднял авторучку и сунул себе в карман. Затем аккуратно отдернул на перепуганном официанте куртку и доверительно заметил. «Правильно. Долги надо отдавать вовремя. Ты уж смотри, не подведи меня, ладно? Если Игорь второй раз позвонит, могу идти рассердиться. Приберись тут». «Верну, верну!» — клятвенно пообещал Валерий, провожая глазами удалявшийся в темноту громадный силуэт.